Глава 23. Вставать не хотелось. Тело ломило от усталости и боли. Кровать была слишком мягкой, чтобы вот так променять ее на необходимость принимать решения в свете нового дня. Но естественные человеческие потребности никто не отменял. К сожалению. В доме стояла тишина. Зато за окном слышались возмущенные голоса. Кое-как я оделась, привела себя в порядок, избегая взглядов в зеркало, и вышла на улицу. Там столпились хозяева дома, а заодно незнакомый мне мужчина и принцесса. Она, кстати, выглядела заметно отдохнувшей. «О, проснулась!» Ильмар улыбнулся, не выпуская изо рта привычную папиросу. «А мы грешным делом подумали, что до завтра проспишь!» Была у меня такая мысль. Отвечать на улыбку было больно, но уголки губ точно приподнялись. «По какому поводу шумим?» Присутствующие заговорщически переглянулись. «Ох, не к добру это!» «Да вот!» — начал Михаил, искоса поглядывая на недовольную дочь. Елена сложила руки на пышной груди и обвела тяжелым взглядом всех мужчин по очереди. «Мы тут подумали, что надоть заслать гонца в столицу. Мага-то нового нам так и не прислали. Да заодно хоть узнаем, что там да как. А и вы тут посидите чуть. Нечего девкам одним по злачным местам бродить. Вон, долазилась уже». И он кивнул на меня, намекая на то, в каком состоянии я вчера прибыла. Но тут слово взяла Елена. «Нечего там делать. Никому». Она даже ногой топнула от переполнявших ее чувств. «Сами заварили кашу? Сами пусть и расхлебывают. А девчонки пусть тут посидят. Что им туда рваться не стоит, это уж точно. Зачем лезть под руку, когда правители дерутся? Там и без нас проблем хватает». Вот с ней я была согласна. «Только и тут отсиживаться не могу. Слишком многое для меня было поставлено на карту. А Изабель приютить сможете? Надеюсь, что ненадолго. Я постараюсь вернуться через пару дней». Елена взмахнула руками и укоризненно покачала головой. А вот Изи принялась возмущаться вслух. «Я с тобой. Нам еще яйцо дракона отыскать надо. И вообще...» Она нахмурилась, сдвинув брови. «Я уже говорила, что мы на равных. Не смей меня бросать!» Ну и как ей сказать, что я уже спланировала свой побег? Потащить девчонку с собой я не могла. Кто знает, что сейчас в столице. Пусть обижается, кричит, зато будет живая. «Хорошо, хорошо. Мне в любом случае надо сначала отдохнуть». Я пожала плечами. И лишь проницательный Ильмар смотрел на меня укоризненно, слегка качая головой. Он все понимал и молчал. Большую часть дня я ела и спала, пила лекарства и мазала ссадины мазью. И все равно к вечеру была в таком разбитом состоянии, что на ужин с трудом выползла к столу. «Представляете?» Изи с тоской посмотрела на оставшееся на тарелке мясо, но все же отложила вилку. Это было уже далеко не первое блюдо, и я с удивлением думала, куда же в нее влезает. А она продолжила рассказывать о нашем путешествии. «Представляете, дракон умеет передавать мысли. И она уже с кем-то до нас общалась, потому и решила, что нам можно доверять». Все смотрели на нее, широко раскрыв глаза. Ведь никто не мог похвастаться тем, что когда-либо видел дракона. Я и не ожидала другой реакции. Вот только взгляд зацепился за припрятанную в усах улыбку. Когда Ильмар вышел на улицу, доставая на ходу папиросы, я отправилась за ним. Прохладный воздух освежал, а от звуков засыпающего города тянуло в сон. Но получить ответы хотелось немного больше. «Ты же без нее уйдешь, да?» «Не вопрос. утверждение. Да. Я присела на ступеньки рядом с мужчиной. Потянула запахом табака. Вы же ей не скажете? По крайней мере, сегодня. А ты сможешь вернуться? За обман-то она, может, и простит. А если бросишь ее насовсем, вряд ли. Я только пожала плечами и уставилась на набирающую силу луну. Кто знает. Как там мой племянничек? Тоже ж, наверное, в самое пекло полез? У меня нет ответов, Ильмар. Он ушел в столицу. Я покрутила на пальце вновь обретенное кольцо. И больше я пока ничего не знаю. Но я целых 10 лет о нем не слышала. Так что, будем надеяться, он и сейчас со всем справится. Мы помолчали. Вечер был на удивление хорош, как затишье перед бурей. А потом я все-таки задала вопрос, ради которого затеяла эту беседу. «А вы же видели когда-то драконов?» Сначала я подумала, что он не ответит, но в очередной раз затянувшись, Ильмар все же подтвердил мои слова. «Как догадалась?» «Мелочи. Вы знали, где обитают драконы?» Мне Арн сказал. «А про это знают только охотники. И то не все. Но вы хороший, не браконьер. А именно такого человека видела когда-то Арисалия». «Давно это было. Молодой был, горячий. Связался не с той компанией. Они и предложили выгодное дельце». Пальцы смяли остатки от папиросы. Мысленно мужчина был там, на поляне возле озера. «Я и не знал толком, куда шел. Золото глаза застило. А как лес с ума сошел, да земля из-под ног уходить стала, догадался, что недоброе дело затеяли». «Сколько тогда было драконов?» «Мы 3 видели. 2 зеленых и тот черный. Мы как на поляну выскочили, я чуть не поверил, что с ума сошел. А там огонь ударил, вода в озере взбаламутилась, да рев поднялся такой, что думал, все, конец мне. Тогда ж и зарекся, коли выберусь, никаких больше легких денег. Сам все заработаю». «А выбрались как?» Он тяжело поднялся, отвернувшись от меня. «Да никак. Товарищей моих еще там спалило, я видел. У самого голова будто надвое развалилась. Я и упал. Очнулся уже в лесу. А как выбрался, и не вспомню». Ильмар тихо зашел в дом, выбросив смятую папиросу в ведро возле крыльца. «Ну и как тут не поверить в судьбу? Столько случайностей только для того, чтобы последнее яйцо драконов оказалось у нас. И мы его упустили». Ночь я ворочалась сбоку на бок, думая о будущем. Что будет, если жрец победит? А если я не вернусь за Изабель, кто за ней придет? Отец или кто-то из врагов? Арн тоже. Хорошо мне жилось, пока я могла про него думать только гадости. Сейчас же мне было слишком страшно потерять его 2 раз. Но усталость взяла свое, и хоть на 2 часа, но я уснула. Арн. Арн уже больше суток сидел в темнице. Магия отгородила его от внешнего мира, даже маленькое оконце было затянуто черной пеленой. С момента, как жрец сковал его, он видел лишь 2 бывших соратников, которые доставили сюда тело, связанное темными заклинаниями. Он попытался. В ту же секунду, когда понял, что короля уже нет во дворце, а его ждут, он бросился на темную, облаченную в длинный плащ фигуру. Бесполезно. Все было зря. Одним движением руки его отбросило к стене, а в следующее мгновение тело оказалось сковано веревками из жгутов магии. Потом защелкнулись браслеты. Бывшие друзья бросили его в камеру, нисколько не заботясь о причинах бунта. Был приказ, они его выполнили. И вот теперь он мерил шагами каменный пол, сходя с ума от неизвестности и тревоги. «Аарон, рад тебя видеть!» Задумавшись, он пропустил момент, когда с окна в двери сняли магию. Из-за решеток на него смотрел человек, лицо которого вызывало только скрип зубов и желание убивать. Палач. «Ну что ты как не родной, в самом-то деле?» Марк рассмеялся, проведя руками по светлым волосам. Он улыбался. Искренне, надменно, торжествующе. «Зачем ты пришел?» Аарон не стал подходить ближе к двери, лишь сложил руки на груди и не спускал глаз с гостя. «Да вот не мог упустить возможность посмотреть, как любимчик жреца томится в темнице!» Палач усмехнулся и кивнул на руки бывшего стража, где блестели блокираторы магии. «Как ощущения? Слышал, если носить их долго, то можно выгореть. Да ты не бойся, тебе это не грозит. Путы, конечно, развеялись, но отсюда ты все равно выйдешь только ко мне. Будет весело». «Тебя же сослали. Зачем ты вернулся?» У Марка была дурная слава. Он не просто выполнял приказы. Он наслаждался своей работой. Когда-то и Аарону довелось испытать на себе его кнут. Это была небольшая цена за то, чтобы исполнить их план. Но позже даже жрец понял, что палач слишком вошел во вкус. За незначительные проступки он старался причинить как можно больше боли. Его отправили из столицы куда-то на восток, в помощь союзникам. Хотя кому могла пригодиться такая помощь? «Порадовать тебя, конечно же! Я тут вчера видел твою ненаглядную!» «Что ты сделал?» Аарон кинулся к дверям и сжал решетку с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Где она?» Марк на шаг отступил в темноту коридора. Будто даже заточенный узник вызывал в нем, если не страх, то опасение. «Ничего!» Он примирительно выставил руки ладонями вперед. «Я так, чуть развлекся. Остальное доделали за меня!» Грохот засова смешался с глухим ударом по металлическим прутьям. Но магия надежно запечатала выход, не давая горящему от ненависти пленнику выплеснуть всю свою горечь на незваного гостя. «Что ты с ней сделал?» То ли крик обезумевшего человека, то ли рык дикого зверя. Дверь ходила ходуном под тяжелыми ударами, но палач лишь рассмеялся. Он пришел за этим, полюбоваться чужим отчаянием. «Говорю ж, ничего. От меня только пара царапин досталось. Не успел вдоволь поразвлечься». Он переборол страх и подошел вплотную к окошку. «Потом взбесились драконы, которые сожгли там все к чертовой матери. И девку твою тоже». Уходя, Марк улыбался. Он был счастлив услышать, наконец, как этот выскочка воет от боли. Пусть не удалось сломать стража тогда, когда все тело было располосовано его рукой, зато сейчас палач получил свое. Алессандра. Я выбралась из дома еще до рассвета. Все спали или просто делали вид, что не слышат моих сборов. А что мне собираться-то? Одежда? Сумка? Да камень переноса. Его я настроила на свой дом, где не была уже больше 10 лет. Где прошло мое детство и где я оставила в одиночестве тетушку Надин, сестру отца. Аарон сказал, что она состарилась, стала слеповата, но все еще жива. Пара мгновений, секунда на раздумье и сомнения, и я в столице. Город в предрассветный час поражал тишиной. Ни повозок с припозднившимися гуляками, ни запаха свежей выпечки. Единственное, что я услышала, ступив на булыжную мостовую, перекличку стражников где-то на соседней улице. Я замерла прямо так, посреди дороги. В этот момент было неважно, что меня заметят или узнают. Я была поглощена эмоциями. Горечь, боль, разочарование. Злость, что меня вынудили покинуть это место. Почувствовала, как дрожат пальцы, и сунула руки в карманы брюк. Дом состарился. Некогда красивый особняк, каким я хранила его в своей памяти, выглядел уставшим и потрепанным жизнью. Местами облетела штукатурка. Крыша, казалось, была готова обвалиться, если ее сейчас же не отремонтируют. Когда-то красивый, благоухающий сад запущен. Лишь девичий виноград все так же полз по стене вверх, почти закрывая собой часть окон. Я не думала, что мне удастся сюда вернуться. Хоть ненадолго. Не верила, что 10 лет так отразятся на моем доме. В груди защемило, а глаза... Это не слезы. Это просто от недосыпа. В окне второго этажа в одной из комнат горел светильник. Я огляделась по сторонам, но не заметила никого вокруг. Надеюсь, никто не рассчитывает, что я настолько глупа, чтобы вернуться. А потом тихонько обошла вокруг дома, стараясь не шуметь и цепляясь одеждой за заросшие кусты. Надин всегда хранила для меня запасные ключи под большим кашпо слева от задней двери. Даже когда у меня был свой ключ. Она говорила, что это просто предосторожность. Мало ли что случится. Он потеряется или меня ограбят. Я обычно смеялась в ответ, отвечая, что она-то всегда дома и впустит меня. Тетушка только отводила грустный взгляд. Тогда мне казалось, что это излишняя забота. Сейчас я понимала, что она просто боялась, что однажды у меня не останется никого. Как у нее. Ключ лежал там же, где и всегда. Я вернула горшок с остатками высохшего цветка на место, а сама пошла к двери. Было так странно пробираться в свой дом тайком, как беглая преступница. Еще страшнее было зайти. Спустя минуту терзаний я все же открыла скрипнувшую дверь. Внутри было тихо и пыльно. Мебель, все та же, что и в моем детстве, в полумраке казалась такой же разваленной, как и сам дом. Мне хотелось обойти все, поздороваться, как со старым другом, но сначала я должна была показаться хозяйке дома. Ступеньки скрипели, отзываясь на мои шаги. Рука собирала пыль с перил, ощущая теплоту дерева и отсутствие полировки. Хотелось ли мне ругаться из-за такого отношения к дому? Немного. Я никогда не видела его в таком плачевном состоянии. И все же я понимала, что после всего пережитого у Надин просто не было сил что-то делать. Сначала она потеряла брата, потом меня. Своей семьи у нее не было, а племянницу она не сберегла. Кто угодно сошел бы с ума и стал затворником. К моему счастью, Надин была в себе, хоть и не стремилась к общению с людьми. А на робкий стук в дверь комнаты ответил вполне бодрый и немного недоуменный голос. «Кого там принесло? И вообще я...» Дверь распахнулась. Пожилая невысокая женщина замерла на пороге. Глаза слеповато щурились. На лице отразилась целая гамма эмоций. От узнавания до недоверия и злости. «Это что за шутки? Кто вас пустил в дом, я спрашиваю?» «Надин». Я вышла, становясь в полосу робкого света. «Это правда я, Алессандра». Секунды текли томительно. Я уже собиралась сказать что-то еще, доказать, что это я, правда я. Но тетушка быстро шагнула вперед и обняла меня тонкими руками. Было пролито целое море слез. Мы сидели на ее кровати, держались за руки и рассказывали каждый свою историю. Оказалось, что после моего побега еще несколько месяцев за домом следили. Мало того, что здесь устроили погром, пока искали доказательства моей связи с бароном, так и потом стражи регулярно являлись то с обыском, то с обвинениями. Хорошо еще, что Надин не тронули. Город гудел, на улице за ее спиной шептались, что пригрела змею на своей груди. Со временем женщина почти перестала выходить и распустила всю прислугу. Лишь экономка приходила пару раз в неделю, чтобы приготовить еды и немного пообщаться. Аарон изредка забегал. Что было с ним, она не знала. Да и не интересовалась никогда. В ее представлении он оказался предателем. Ведь во мне она была уверена. Так что его быстро выпроваживали и отклоняли любые предложения о помощи. Годы шли, вестей обо мне не было. И все, на что надеялась женщина, что я жива и где-то затаилась. Только эта мысль давала ей силы вставать по утрам. Когда на улице немного посветлело, мы перебрались на кухню. Запахло смородиновым чаем. Нашлось и копченое мясо для бутербродов. Что сейчас здесь творится? Что слышно о жреце? Я отпила чай из кружки, мысленно радуясь невесомости дорогого фарфора. «Да ты же знаешь!» Надин села напротив меня, не притронувшись к еде. «Я толком ничего и не слышу теперь. Но вчера вот экономка что-то такое говорила. Погоди, сейчас вспомню. А, точно. Говорила, что слухи разные ходят». «Какие?» «Да что-то про короля. То ли сбежал он, то ли не поделил что со жрецом, но уже несколько дней во дворце толпами ходят стражи». Хрупкая чашка разлетелась на множество осколков, оставив на полу мокрую кляксу. Аарон ушел во дворец. А в это время его там уже ждали. «Ты сиди, деточка. Я сейчас уберу». Тетушка засуетилась вокруг меня, собирая осколки. Я же опустилась на колени, вытирая салфеткой остатки чая, а потом и вовсе уселась там, прислонившись к стене. И что же делать? Куда идти? Где искать своего бывшего жениха? Как помочь Изи вернуться домой? Как мне вернуть свою жизнь? Размышление прервал негромкий стук в дверь. «Ты кого-то ждешь?» Я бросила на тетушку встревоженный взгляд. «Да это, наверное, молочник. Он ко мне иногда захаживает, творожка приносит. Сейчас я его спроважу». Тетя торопливо вышла из кухни, отправившись открывать дверь. Я шагнула за ней, собираясь послушать из-за угла, кого там принесло. Но только прислонилась к стене, как послышался крик Надин, а сильная рука зажала мне рот. Последнее, что я уловила, — запах из маленького пузырька, что сунули мне под нос. И знакомый голос. «Ты же не думала, что мы не повесили на дом защиту?»